Приложение 9. Щевелев А.С. Традиции викингов в воинской культуре средневековых новгородцев. Летописная повесть о битве на реке Липице всесторонне исследована как с текстологической, так и с исторической точек зрения. Варианты описания битвы отразились почти во всех летописных традициях Руси. Краткие известия во Владимиро-Суздальском летописании, древнейшее развернутое повествование в Новгородском, реконструируются также детали описания битвы, восходящие к достаточно ранним смоленским и ростовским источникам. Примечание. Лурье. Повесть о битве на Липице 1216 года в летописании XIV-XVI веков. Тодрл, том 34. Куликовская битва и подъем национального самосознания. Ленинград, 1979 год. Страницы 96-115. Лурье. Повесть о битве на Липице. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Выпуск 1. 11-й, первая половина 14 века. Под редакцией Лихачева, 1987 год, Ленинград, страницы 348-349. Рыбаков, русские летописцы и автор слова о полку Игореве, Москва, 1972 год, страницы 161-172. Юрасовский. О соотношении пространной и краткой редакции повести о Липецкой битве в новгородском летописании. 1987 год. Москва. Дедгис. 1989 год. Страница 58-64. Кучкин. Летописные рассказы о Липецкой битве. Письменные памятники истории Древней Руси. Летописи. Повести, хождения, поучения, жития, послания. Аннотированный каталог-справочник. Под редакцией Щапова. Санкт-Петербург. 2003 год. Страницы 70-73. Конец примечания. Можно с большой долей уверенности предполагать, что тексты летописных сообщений опирались на рассказы участников сражения. Кроме того, не исключено, что повесть бытовала как отдельное литературно-эпическое произведение или даже несколько произведений, включенные позже в летописные своды. Примечание. Возможно, этот внелетописный источник представлял собой повесть о князе Мстиславе Мстиславиче Удатном. Лурье. Повесть о битве на Липице 1216 года в летописании. Страница 114. Сравните версию Рыбакова, поддержанную Юрасовским, о существовании изначальной эпической повести о Липецкой битве, подвергшийся сокращению первоначальный вид, который более полно передает расширенная редакция Рыбаков «Слово о полку Игореве и его современники». Москва, 1971 год, страница 293. Рыбаков. Русские летописцы. Страница 165-172. Рыбаков исключительно точно отмечал черты, восходящие к эпической традиции второго расширенного варианта повести. Но мотивация тотального сокращения протографического текста повести в новгородской первой летописи остается в таком случае необъяснимой. Схема развития текста, предложенная Лурье, на мой взгляд, логичней и обоснованней. Конец примечания. Нам известны два основных, наиболее достоверных варианта повести. Изначальный новгородский, НПЛ, и более поздний, условно, так сказать, общерусской, читающийся в летописях, восходящих к новгородско-софийскому своду первой половины XV века, ставшему основой общерусского летописания более позднего периода. Примечание. Лурье. Две истории Руси XV века. Ранние и поздние, независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. Санкт-Петербург, 1994 год. Страницы 108-117. Конец примечания. В битве 1216 года противостояли две коалиции. Новгородцы во главе с Мстиславом Мстиславовичем в союзе с Псковским и Смоленским князьями, а также ростовским князем Константином Всеволодовичем против альянса, возглавляемого братьями последнего Ярославом и Юрием Всеволодовичами. Поводом для масштабной войны был конфликт князя Ярослава Всеволодовича с Новгородом, однако в итоге ставкой битвы на Липеце стал Владимирский Великокняжеский стол. Несмотря на то, что политические обстоятельства и ход битвы полностью рассмотрены исследователями, одна характерная деталь повествования о знаменитой битве осталась недооцененной в историографии. Речь идет о специфическом поведении новгородцев перед боем. В новгородской первой летописи старшего извода в ответ на оскорбительный отказ от мира со стороны враждебной коалиции новгородцы объявили своему князю Мстиславу: «И рекоша новгородцы, княже, не хочем измереть и на коних, яко отчи наши билися на кулачске и пеши. Князь же Мстислав рад бысть тому, новгородцы же, седавше с конь и порты сметавше, броси и сапоги сметавше поскочиша, а Мстислав поеха за ними на коних». Примечание. ПСРЛ. Том 3. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Москва. 2000 год. Страница 56. В младшем изводе читается почти идентичный текст. Страница 256. Конец примечания. Битва закончилась победой Мстислава и новгородцев. В более позднем, развернутом варианте повести о Липецкой битве, дополненной по смоленским и ростовским источникам, текст выглядит следующим образом. «Мстислав с Владимиром укрепляти новгородцы и смоляны ркуще! Братье, се восшли есми в землю силну, а позряче на Бог, станем крепко, не озираемся назад, побегше не уйти. А забудем, братье, домы, жены и дети, а коли любо умирать, и кто хочет, пеш или кто на коне. Новгородцы же, ркоша, мы не хочем измереть и на конях, но отцы наши билися на колакши пеши. Мстислав рад бысть томую, новгородцы же сед с коней и порты и сапоги себе сметавшие, боси поскочиша, а смоляне же, молодые полезшие же с конь, також поидоша боси, завиваючи ноги». Примечание. БЛД. Том 5. 13 век. Москва. 1997 год. Страницы 80-я, 464-я. Текст новгородской карамзинской летописи. Конец примечания. Далее идет описание битвы, в которой отряд Ивара Михайловича, атакующего вместе с новгородцами, отстает от новгородцев, поскольку у Ивара споткнулся. Упал конь. Пешие же новгородцы вооруженные киями, атакуют противника. Этот текст отличается значительным количеством специфических воинских деталей. Упоминание киев, палец, боевых молотов, чеканов, новгородцев, топоров их противников. Примечание. В новгородской четвертой летописи из текста скорее следует, что сами новгородцы вооружены и киями, и топорами. ПСРЛ, том 4, часть 1. Новгородская четвертая летопись. Москва, 2000 год, страница 192. В Тверском сборнике новгородцы вооружены топорами, а их противники отбиваются киями. ПСРЛ, том 15. Рогожский летописец, Тверской сборник. Москва, 2000 год, столбец 322. Конец примечания. Упоминание топора с поворозою, то есть темляком, с которым Мстислав Мстиславич трижды пробивался через полки противника и обратно. В описании битвы введена яркая литературная формула «Аки на Ниве классы по женаху», то есть сравнение боя с жатвой. Сравните аналогичные метафоры описания боя, связанные с земледельческим циклом. Примечание. Об этой формуле у Гаспарова. Поэтика слова о полку Игореве. Москва, 2000 год. Страницы 39-46. Ростовские источники, на основании которых был расширен новгородский рассказ о Липецкой битве, во многом основывались как раз на дружинной, устной традиции. Отметим также, что в ряде летописей есть восходящие именно к ростовской литературной традиции известия об Александре Поповиче и других храбрых, в том числе и связанные с описаниями Липецкой битвы. Примечание. Лурье. Повесть о битве на Липеце. 1216 год. В летописании. Страницы 106-109. ПСРЛ. Том 15. Столбец 323. Конец примечания. Эти известия с большей долей вероятности могут считаться книжными конструктами, однако отражающими отголоски вполне аутентичного устного эпоса. Примечание. О соотношении книжного и фольклорного в известиях о так называемых «храбрах» Лихачев. Летописные известия об Александре Поповиче. Лихачев. Исследования по древнерусской литературе. Ленинград, 1986 год. Страницы 318-352. Конец примечания. Очень вероятно, что летописный текст повести, отраженный, оформился под влиянием дружинного эпоса, связанного с именами Мстислава Удатного и Александра Поповича. Мотивом, объединяющим раннюю новгородскую версию повести и расширенные фольклоризированные версии XV века, является желание новгородцев сражаться пешими и босыми. При этом новгородцы ссылаются на опыт своих отцов и дедов, которые в битве на Колокше также сражались пешими. Речь идет о битве Мстислава Владимировича с Олегом Святославичем в 1096 году на реке Колокше, Кулачце, в итоге которой Мстислав победил, а Олег бежал. Примечание. ПВЛ. Страницы 109-533. ПСРЛ. Том 3. Страница 19-203. Конец примечания. Уточнение о спешивании новгородцев. Седоша с коней новогородцы отсутствует в описаниях битвы новгородской первой летописи, обоих изводов и в большинстве списков ПВЛ. Оно есть только в Радзивилловской летописи. Примечание. ПСРЛ, том 38. Радзивилловская летопись. Ленинград, 1989 год, страница 94. ПСРЛ, том 1. Лаврентьевская летопись. Москва, 1997 год, столбец 240. Примечание И. Видимо, откровенно языческий характер ритуала раздевания и разувания перед боем препятствовал его описанию в летописных известиях, восходящих к XI веку. Летописцы, кажется, даже избегали упоминания факта спешивания новгородцев. Конец примечания. Таким образом, литературная вставка этого мотива в описании Липецкой битвы под влиянием описания битвы на Колокше практически исключена. Конечно, само по себе спешивание не было экстраординарным событием на войне и могло быть следствием каких-либо тактических задач. Например, спешивание новгородцев в Липецкой битве часто объясняется тем, что гора, которую штурмовали новгородцы, была укреплена плетнями и кольями. Примечание. Кучкин. Летописные рассказы о Липецкой битве. Страница 72. Конец примечания. А иногда причиной становились этические принципы. В 1185 году, во время отступления войска Игоря Святославича под натиском половцев, князь Буйтур Всеволод и многие дружинники предпочли сражаться пешими вместе с простыми ратниками. Примечание. ПСРЛ, том 2. Ипатьевская летопись. Москва, 1998 год, столбцы 641-642. Конец примечания. Но в рассматриваемом случае перед нами целый комплекс взаимосвязанных действий. Спешивание, раздевание, разувание и пешая атака в качестве передового отряда. Речь идет именно о снятии одежды и обуви, а не просто о спешивании и снятии доспехов, что могло бы, хотя и с натяжкой, быть вызвано какими-то практическими соображениями. Примечание. В польской хронике «Галла Анонима» есть похожий сюжет, явно восходящий к дружинному эпосу, о том, что во время войны князя Болеслава II Щедрого с поморянами значительная часть его воинов во время переправы через глубокую реку утонула из-за тяжелых панцирей. Другая же часть польского войска сбросила кольчуги и успешно форсировала реку и одержала победу. Далее Галл приводит эпически гиперболизированный выпад о том, что после этого польские воины вообще перестали использовать панцири на войне. Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. Перевод Поповой. Славянские хроники. Санкт-Петербург. 1996 год. Страница 350. Конец примечания. При этом новгородцы недвусмысленно ссылаются на свою, так сказать, историческую память о битве на Колокше. Можно предположить, что это воспоминание предания было актуализировано сходными обстоятельствами: битва новгородцев с враждебным князем и совпадением имен правнука Мстислава Мстиславича и его прадеда Мстислава Владимировича. Примечание. Прадед Мстислав Владимирович был своего рода идеальным прототипом Мстислава Мстиславича, так же, как и его отца Мстислава Ростиславовича. Внук и правнук были, в свою очередь, инкарнациями знаменитого предка. Имя Мстислав входило в число престижных и, так сказать, счастливых в роду Рюриковичей, особенно в ветви Мономашичей. Литвина, Успенской, выбор имени у русских князей в X, XVI веках. Династическая история сквозь призму антропонимики. Москва, 2006 год. Страницы 14-30, 296-314. Конец примечания. То есть новгородцы как бы хотели воспроизвести, так сказать, свою победоносную битву более чем вековой давности. Похожий механизм мистического вмешательства в судьбу князей предполагала молитва и отцов и дедов, неоднократно упоминаемая в летописях. Примечание. Комарович. Культ рода и земли в княжеской среде XI-XIII веков. Тодрл. Том 16. Москва-Ленинград, 1960 год. Страницы 88-89. Конец примечания. Отдельно отмечу, что Мстислав радуется действиям новгородцев. Более того, согласно более позднему, расширенному варианту, сам исподволь подводит новгородцев к такому решению. То есть он вполне понимает значение этих действий для боевого духа воинов. В общерусском варианте повести к новгородцам присоединяются еще и молодые смоляне, которые, впрочем, разувшись, обматывают, перевивают, так сказать, себе ноги. Они действуют явно практичнее новгородцев. Характерно, что смоляне только спешиваются и разуваются. О снятии одежды речь не идет. Исходя из этих соображений, можно предположить, что речь идет не только и не столько о каких-либо тактических ухищрениях, а о воинском обряде, символизирующем готовность новгородцев сражаться до последнего, так сказать, и не отступать. Здесь же можно отметить специфику их оружия. Киев, может быть, двуручных, то есть предполагавших отсутствие щитов. Этот обряд был тесно связан с преданиями о славных сражениях новгородцев и, как кажется, воспроизводился не так часто, может быть, только в особо экстремальных ситуациях. Возможно, здесь мы наблюдаем отголоски архаичного ритуала обнажения, который использовался с разными мотивировками в воинских практиках многих народов. В качестве догадки можно высказать предположение, что новгородский обряд был как-то генетически связан или типологически близок с одной из черт поведения, отличавших скандинавских викингов, берсерков. Примечание. Блейни, берсеркр. Medieval Scandinavia, an encyclopedia. Пусиано, Нью-Йорк, 1993. Страница 37-38. The Berserk Suitor, The Literary Application of a Stereotype Theme, Scandinavian Studies, 1982. Том 54, страницы 279-294. Берт, The Berserk in Icelandic Literature, in Approaches to Oral Literature. Устер, 1978. Страницы 99-114. Сравните менее обоснованную скептическую позицию Либерман. Германисты в атаке на берсерков. 2003 год. Мнимые реальности в античных и средневековых текстах. Москва. 2005 год. Страницы 119-131. Конец примечания. Этимология этого названия связана как раз с обнажением, снятием доспехов и одежды, восходящие к ритуалам оборотничества. Примечание. Кардини. Истоки средневекового рыцарства. Москва. 1987 год. Страницы 111-126. Конец примечания. Зачастую эта этимология противопоставляется альтернативной версии о том, что обозначение берсерков связано с обозначением медвежьих и волчьих шкур. Однако это противопоставление излишнее, поскольку облачение в шкуры хищников, метафорическая ликантропия, требовало снятия человеческой одежды, то есть раздевания. Примечание. Характерно, что, например, Снорри Стурлусон отнюдь не противопоставляет, а напротив, приводит в сочетание эти две способности берсерков. Они могли сражаться без доспехов и при этом ярились как звери. Снорри Стурлусон. Круг земной. Подготовка Гуревич, Кузьменко, Смиреницкая, Стеблин-Каменской. Москва. 1995 год. Страница 13. Конец примечания. Можно сказать, что обе эти этимологии правомерны и семантически дополняют друг друга. Наконец, берсерки зачастую выступают не только как одиночки-изгои, но и как элитный боевой отряд, спутники Хрольва Жердинки и телохранители Харальда Прекрасноволосого, так же, как и новгородцы в летописях. Читайте ниже. Примечание. Бренли, Берсерк. Страница 37. Конец примечания. В качестве косвенного аргумента здесь может служить происхождение значительного числа боярских семей Новгорода и Ладоги от скандинавских знатных родов. Примечание. Глазырина. Свадебный дар Ярослава Мудрого шведской принцессе Ингигерд. К вопросу о достоверности сообщения Снорри Стурлусона о передаче Альдегьюборга Старой Ладоги скандинавам. Д.Г. 1991 год. Москва, 1994 год. Страницы 240-245. Молчанов. Скандинавские выходцы среди феодальной элиты Северной Руси. Потомки ярла Ренгвальда Ульфссона в Ладоге и Новгороде. 13-я конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Москва, Петрозаводск, 1997 год. Страницы 136-138. Молчанов. Ярл Ренгвальд Ульфссон и его потомки на Руси о происхождении ладожского новгородского посадничьего рода Роговичей-Гюрятичей. Памятники старины. Концепции открытия версии. Памяти Белецкого. Том 2. Санкт-Петербург, Псков. 1997 год. Страницы 80-84. Гиппиус. Скандинавский след в истории новгородского боярства в развитии гипотезы Молчанова о происхождении посадничьего рода Гюрятиничей-Роговичей. Славика Хельсингенсия. 27. The Slavicization of the Russian North. Mechanism and Chronology. Helsinki. 2006 год. Гиппиус. Суть людие новгородцы от рода Варяжска. Опыт генеалогической реконструкции. Ведс. Том 13. Генеалогия как форма исторической памяти. Москва. 2001 год. Страницы 59-65. Мусин. К истории некоторых боярских родов Великого Новгорода. Новгород и новгородская земля. Выпуск 16. Великий Новгород. 2002 год. Страницы 82-92. Конец примечания. И именно представители новгородской элиты составляли ударную часть новгородского войска. Кроме того, в конце X, начале XI веков, время становления древнерусских дружинных традиций, новгородцы выступают как сильная воинская корпорация, которая, с одной стороны, постоянно взаимодействовала с варягами, а иногда конкурировала и конфликтовала с ними. В 980 году словения и варяги входят в одно войско князя Владимира Святославича. Примечание. ПВЛ, страница 36. Конец примечания. Затем князь Владимир в 997 году ходил именно в Новгород по Верховние Вои, поскольку шла постоянная война с печенегами. Примечание. ПВЛ, страница 56. Конец примечания. Во время княжения Ярослава Владимировича, призвавшего в 1015 году множество наемников-варягов, творивших насилие новгородцам и женам их, новгородцы избиша варяги во дворе Поромони. В ответ Ярослав и его варяги иссекли новгородских нарочитых мужей, в новгородской первой летописи «Вои славны тысячу», при этом здесь же есть уточнение, что часть новгородцев смогли вырваться и бежать из западни. Примечание. ПСРЛ, том 3, страница 174. Конец примечания. Характерно, что во время урегулирования этого конфликта Ярослав обращается к новгородцам «Люба моя дружина». Примечание. ПВЛ, страницы 62-63. Конец примечания. Вполне самостоятельной дружиной выступают новгородцы во главе с посадником Константином Добрыничем, которое «Рассекоша лодье Ярославле», когда тот пытался бежать за море от Святополка и Болеслава. В 1021 году новгородцы выигрывают с Ярославом битву против полоцкого князя Бярячеслава. Примечание. ПВЛ, страница 64. Конец примечания. В 1036 году против печенегов опять Ярослав использует варягов и словен, которые затем при описании битвы вне городских стен названы новгородцами. Примечание. ПВЛ, страница 66. Можно предположить, что летописец называет словенами ополчение всей новгородской земли, а новгородцами – специфический, гораздо более профессиональный воинский контингент самого города. Конец примечания. Кроме того, так называемая «древнейшая правда», которую князь Ярослав дал новгородцам в качестве, так сказать, награды вместе с денежным вознаграждением за участие в войне со Святополком, является кодексом, регулирующим отношения внутри дружины. Примечание. Никольский. «Древнейшая правда Ярослава». Дружинное право в становлении государственного законодательства. Ярослав Мудрый и его эпоха. Москва. 2008 год. Страницы 55-67. Конец примечания. Именно такой воинский контингент, следовательно, и составляли новгородские мужи, которые ее получили. В битве у Любича в 1016 году между войсками Ярослава и Святополка новгородцы демонстрируют исключительно дружинный этос поведения. Они форсируют Днепр, объявив, что сами убьют любого, кто останется, отталкивают ладьи, отрезая путь к отступлению, ведут рукопашную схватку в темноте, повязав себе платки на голову в качестве опознавательных знаков. Примечание. ПСРЛ, том 3, страница 175. ПВЛ, страница 62-63. Конец примечания. Наконец замечу, что и в 1016, и в 1018, и в 1036 годах новгородцы сражаются в одном войске с наемниками-варягами. Таким образом, можно предполагать, что новгородцы обладали специфической воинской культурой, которая, естественно, была наиболее подвержена влиянию северных, скандинавских, прежде всего, дружинных образцов и моделей поведения. фразу ПВЛ о людях-новгородцах «от рода варяжска» вполне можно понимать не только в узко-генеалогическом, но и в этнокультурном смысле, связанном в том числе и с преемственностью воинских традиций. Примечание. ПВЛ, страница 13, конец примечания. В таком случае новгородцы практически до XIII века сохранили древний обряд своих предков. Стимулом для сохранения этого обряда была живая устная традиция, повествующая о победах, так сказать, пеших новгородцев. Еще одним консервирующим фактором традиций реального и ритуального пешего боя была отдаленность новгородцев от кочевого мира степей, под влиянием и в противостоянии с которым оформилась к началу XII века всадническая субкультура русских дружин. Примечание. Михайлов. К вопросу о формировании всаднической субкультуры в Древней Руси. Новгород и Новгородская земля. История и археология. Выпуск 8. Новгород, 1994 год. Страницы 93-103. Конец примечания. Список сокращений. БЛДР. Библиотека литературы Древней Руси. ДГ. Древнейшее государство Восточной Европы. Материалы и исследования. До 1994 года. Древнейшее государство на территории СССР. ПВЛ. Повесть временных лет. Подготовка текста. Перевод статьи и комментарии Дмитрия Сергеевича Лихачева. Ответственный редактор Адрианова Перец. Второе издание, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1996 год. ПСРЛ. Полное собрание русских летописей. ТОДРЛ. Труды отдела древнерусской литературы. НПЛ. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. H4. Новгородская четвертая летопись. S1. Софийская первая летопись. НК. Новгородская карамзинская летопись. ТВЗБ. Тверской сборник.